Глава 11. Пятница, 8 мая. 5 мая утром Семей был да нельзя взбудоражен. «Мы сегодня поручим одному из нас, предположим, Палатино. У него как раз нет задания. А, думаю, вы все читали или хотя бы слышали. Я имею в виду, недавно. Первые сигналы поступили в феврале. Один прокурор из Римени взялся за махинации управленцев в тамошних богадельнях. Модная тема, жареная тема. После милосердного приюта Тривульцио. Ни один из тех приютов нашему собственнику не принадлежит, но, вы знаете, конечно, несколькими домами престарелых он все же владеет. Тоже на Адриатическом берегу. Не приведи бог, захочет этот рименийский полицейский супчик сунуть нос в дела нашего комендатора. Ясно, что главе совета акционеров приятнее будет знать, что мы уже успели бросить тень на репутацию этого проныры. А надо вам, господа, учитывать, что в нынешние времена для опровержения не нужно доказывать свою правоту, а нужно дезавуировать обвинителя. Поэтому за работу. На бумажке имя этого прокурора. Наш Палатино выезжает в Римени с микрофоном и фотоаппаратом. Просветим хрустального законника. Нет в мире хрустальных. Прокурор, допуская, не педофил и даже, может быть, не убивал свою бабушку, и, в принципе, может быть, не брал взяток, но что-нибудь непонятное в своей жизни прокурор точно сделал. Выражусь метафорой. Сумейте превратить это непонятное в четкое и яркое. Поработайте, Палатино. Давайте, ну, поработайте воображением. Через 3 дня Палатино вернулся с жирной добычей. Ему посчастливилось словить прокурора в то время, как тот на скамейке в городском парке сидел и курил. Под ногами у прокурора виднелась россыпь окурков. Палатино не мог заранее знать, как это нам понравится, и напряженно молчал. Но Семей сразу ему сказал, что это просто убойный кадр. Следователь, от которого все ждут взвешенных и размеренных действий, на самом деле, как мы недвусмысленно демонстрируем, хлюпик и невротик. К тому же лентяй. Чем корпеть над документами, прохлаждается на лавочке. Палатино снял прокурора еще и вечером, когда тот ужинал в китайском ресторане и ел рис палочками. «Прелесть! Ну, прелесть!» — сказал Семей. «Наш с вами контингент не ходит в китайские рестораны. Там, где читатель живет, подобных зрелищ, скорее всего, нет. Читателю не придет в голову брать еду палками, как дикарь. С какой-то стати следователя потянуло на китайщину, скажет наш читатель. Если это серьезный юрист, почему не ест суп и макароны, как все?» «И это еще что?» — поддакнул довольный Палатино. «У него носки, взгляните, как бы это лучше выразиться, салатовые, цвета цветного горошка, с кроссовками». «Салатовые носки! Кроссовки!» — вскричал Семей. «Он прокурор или дэнди? Или он хиппи, как говорили когда-то? От этого салатового рукой подать до марихуаны. Хотя прям проговаривать это мы не будем. Читатель не дурак, дойдет. Разрабатывайте эти элементы, Палатино. Должен получиться медальон с такими, знаете, нюансами, с тенями, полутенями. И тогда можно будет сказать филигранно. Из ничего слепили новость. Без слова клеветы. Увидите, комендатор будет очень доволен. Доволен вами, Палатино. Как и мы все. Мы все тут в редакции. Замечательно сделано, Палатино». Тут прозвучал голос Лючиди. «В уважаемой газете, я думаю, должно быть досье». «В каком смысле?» — переспросил Семей. «Досье и крокодилы. Нельзя, чтобы редакцию захватывали врасплох. Вдруг в 10 часов вечера придет известие о кончине какой-то важной персоны. Кто может за 30 минут родить внятный некролог с подробностями? Некрологи пишут заранее, превентивно. Называются крокодилы, в смысле крокодиловых слез. К Крокодилов есть десятки и сотни. Сразу в печать, только не забудь вставить в текст точный день и час смерти. Но у нас же нет нужды выпускать нулевые номера каждый божий день, — возразил я. На какую дату должен попасть наш номер, на ту дату посмотрим газеты. Кто тогда умер? Да, наша газета будет оплакивать только, скажем сразу, министров и всяких крупных промышленников, — развил тему семей. Не надо за штатных поэтишек, о которых наш контингент, убежденно заявляю, ни разу в своей жизни не слышал, и которые полезны только, чтобы заполнять культурные страницы главных газет. Им нечего печатать, а каждый день что-нибудь тискать приходится воленс-ноленс. Нет, все-таки не унимался Лючиди. Крокодилы, я сказал просто к примеру, но досье действительно иметь необходимо. На каждого фигуранта должна быть коллекция фактов и сплетен. Не бегать же собирать материал в последнюю минуту. «Я уже понял», — парировал Семей. «Оставим этот шик для крупных национальных ежедневников. За каждым досье стоит немеренная гора работы. Я не могу позволить себе использовать вас только на эти досье с раннего утра и до позднего вечера». «Зачем же использовать нас?» — Лючиди усмехнулся. «С этим управится любой среднестатистический дипломник. За малое вознаграждение. Задание выполняется в библиотеке, в газетном зале. Что вы думаете? Органы печати, телевидение, даже спецслужбы пользуются почти исключительно опубликованными материалами газет. У спецслужб, могу доложить вам, тоже нету лишнего времени, чтобы попусту его расходовать». «Досье обычно содержит несколько вырезок из открытой прессы, где написано то, что обычно и так уже всем известно». «Всем. Но не тому министру, не тому политическому лидеру, для кого делают отчет. У него не было 5 минут в руки взять газету и полистать. Всю преподносимую информацию он принимает как государственный секрет. В досье обычно содержатся разношерстные сведения. Главное, чтобы в нужном порядке. Чтобы вырабатывались подозрения и аллюзии. Вот вырезка, что некий политик был оштрафован несколько лет назад на трассе за превышение скорости. Рядом вырезка, что тот же фигурант посетил в середине прошлого лета лагерь бойскаутов. И еще одна. На дискотеке, в праздник, среди прочих посетителей, побывал еще и наш фигурант. Ну, больше точно ничего уже не требуется. Башибузук, дебошир, плюющий на все человеческие правила, даже на дорожные. Шляется по притонам, а кроме того, можем предположить, даже вероятно с уверенностью заявить, что он интересуется мальчиками. Полюбуйтесь, как мы его уделали. И при этом не сказав ни словечка неправды. В этом и сила досье, что неправда не требуется. Главное — распространить слушок, что имеется досье. Что в досье есть кое-что характерное. Довести это до сведения фигуранта. Тот, в свою очередь, даже если не знает, что же там в досье, может быть, обязательно припомнит какой-нибудь фактик. А скелет в шкафу есть у всех. И даст себя напугать. И тогда ты свободно можешь выставлять ему свои условия. Он их примет покорно и с пониманием. «Это насчет досье. Это мне нравится», — проговорил Семей. «Комендатор будет не прочь получить рычаги, чтобы укротить тех, кто его не любит, или кого он не любит. Колонна, будьте любезны, подберите для нас списочек людей, которые могут иметь отношение к нашему с вами собственнику. Найдите безденежного аспиранта и поручите ему с десяточек личных дел. На первое время хватит. Полезное, нужное начинание, вдобавок еще и низкобюджетное». «Так-то делается медиальная политика», — подытожил Лючиди с умудренным видом человека, знающего, что почем в нашем подлунном мире. «Вы, радость моя, Фрезия», — цедил тем временем Семей. «Напрасно принимаете такой шокированный вид. Неужели ваши журналы светских сплетен, вы хотите сказать, не пользуются заготовками? Вас посылали фотографировать парочки. Киноактеров или старлетку и футболиста. Те, может, не хотели держаться за руки и гулять под луной. Но весьма вероятно, что из вашего журнала их информировали, что если они хотят избежать распространения нежелательных сведений, ну, скажем, что девица в совсем недавнем прошлом состояла на учете в полиции после облавы в притоне...» Покосясь на Майю, Лючиди, у которого не исключается была совесть, вышел с новой темой и сменил разговор. «А я тут принес еще кое-какие новые сведения, ну, разумеется, взятые из старых досье. 5 июня 1990 года маркиз Алессандро Джерини оставил значительное наследство церковному фонду Джерини. Этот фонд живет и действует под эгидой Салезианской конгрегации. Деньги тут же растворились. Куда? Нет возможности сказать». Есть мнение, что салезианцы их получили, но умолчали это, желая укрыться от налогов. Но есть и более авторитетная информация, что деньги эти до салезианцев не дошли, что будто все зависит от какого-то таинственного посредника, адвоката, ну, в этом роде. И он все стопорит, пока ему не дадут такую крупную комиссию, что она совсем уже, по сути, не отличается от самой обычной взятки. Напротив этого есть еще более авторитетное мнение, будто для продвижения этого дела необходимо содействие каких-то внутренних деятелей в среде самих салезианцев. В общем, попросту говоря, речь идет о разделе там у них среди своих. До сих пор все это имело статус непроверенного трепа, но я могу попробовать кого-нибудь из них тряхнуть и разговорить. «Попробуйте», — сказал Семей, «но не вносите раздор между салезианцами и Ватиканом. Самое большее, назовите статью «Салезианцы ввели в заблуждение», обязательно с вопросом в конце, чтобы не иметь неприятностей ни с теми, ни с другими». «Салезианцы в эпицентре циклона?» — всунулся, как обычно, Камбрия, и, как обычно, совсем не кстати. Я недовольно заткнул ему рот. «Я думал, что до всех дошло, но вот нет, оказывается. Быть в эпицентре циклона...» На языке наших читателей означает вляпаться в неприятность. Или по чужой вине, или по собственной. А в случае с салезианцами имеется в виду нечто совсем иное. «Вот именно», — поддакнул Семей. «Создадим неопределенное подозрение. И хотя мы не знаем, кто именно этот любитель половить рыбку в мутной воде, мы ему, надо полагать, испортим праздник. Того мы и добивались. Потом получим прямую компенсацию. Наш собственник получит. Молодец, Лючиди, действуйте. Всемерно оберегая спокойствие салезианцев, естественно. Ну или не всемерно, а посильно оберегая. Если салезианцы чуть-чуть и обеспокоятся, это не так уж плохо». «Простите», — робко вступила Майя. «А что, наш собственник одобряет или одобрит эту политику, как бы ее назвать, сбор сведений и угрозу их использовать?» «Мы, слава богу, свободны и не обязаны давать собственнику отчет в отношении редакционной линии», — с достоинством перебил ее Семей. «И комендатор никогда, ни в малейшей степени, не оказывал на меня давления. Вот что, хватит, пора вам переходить к текущей работе». В этот день у меня состоялось собеседование с Семей с глазу на глаз. Я, естественно, не забывал, с каким основным предназначением меня брали на работу. Поэтому я разработал и подготовил для него общий план нескольких глав намечаемой книги «Вчерашнее завтра». Были более-менее охвачены все заседания редакции, которые он провел. Но все перевернуто с ног на голову. Семей выглядел человеком, готовым отразить любое обвинение, пусть даже 100 раз сотрудники рекомендовали бы ему осторожность. Я даже придумал последнюю главу, в которой церковный сановник, приближенный к салезианцам, медоточиво ему звонил бы, рекомендуя не обострять щекотливенькое дельце маркиза Джерини. Что там уж говорить обо всех остальных звонках? Кто только не связывался с Семей, товарищески советуя не ворошить историю с милосердным приютом Тревульцо. Однако Семей всем им отвечал храбро, как Хэмфри Богарт в заветном фильме. «Нет, это пресса, милая крошка, и против прессы ты ничего не сможешь поделать». «Божественно», — произнес, как припечатал Семей, прямо одухотворенно. «Вы оправдали ожидания, колонна, и продолжайте работать в том же духе». Я почувствовал не меньшее унижение, нежели Майя, когда ей всучили гороскопы. «Но назвался, значит, полезай». И тем более в предвидении южных морей, обещанных Майе, где бы они ни находились, даже пускай в Миланской провинции. Нам, как лузерам, и этого должно было хватить за глаза.